И вот я попробовал. Сцену другую написать в этом ключе, и думаю, что сэр Джон так никогда и не заподозрил мистификации. Он только вычеркнул все красноречивые определения, и снова передо мной была мелодрама. Никогда не встречал человека с таким убогим литературным вкусом. — А вам никогда не приходило в голову, что он просто хорошо знал свое дело? — спросил Линд. — Насколько мне известно, публика не очень падка на вещи с двойным дном. Я наилучшим образом добивался нужного мне эффекта, говоря все в лоб. — Прямо в точку, — сказал Кингходен. — Когда Юргену нужно двойное дно, он мне подмигивает. И я ставлю камеру чуть наискосок, а иногда делаю расфокусировку. И вот вам, пожалуйста, двойное дно. — Вы говорите мне об этом сегодня, — сказал Инжестри, — и, видимо, вы правы. По-своему, на нелитературный лад. Но тогда, кроме сэра Джона, мне никто ничего не говорил, и я видел, как он изображает долготерпение, давая возможность невидимой публике, для которой он играл вне сцены, волю насладиться этим зрелищем. Обаятельный актер сносит глупости юного тупицы. Но, будьте уверены, в мою защиту тоже нашлось бы что сказать. Правда, я уже говорил, что был ослом. Неужели я так и останусь непрощенным? — Это вопрос чисто богословского свойства, — сказал я. Божеские законы не имеют срока давности. — Бог ты мой! — Неужели вы это помните? — воскликнул Инжестри. — О, да. Я, видите ли, тоже читал Стивенсона, а это пронзительное замечание как раз и сделано в «Джекиле и Хайде», так что вы, конечно, с ним знакомы. Неужели глупости, совершенные нами даже в самые первые годы жизни, никогда не будут прощены? Меня частенько мучает этот вопрос. — К черту ваше богословие! — сказал Кингхоун. — Продолжайте рассказ. — Гарри, давно пора выпить, — сказала Лизл. — Я позвоню, чтобы нам что-нибудь принесли. — К тому же мы вполне можем пообедать здесь, как вы думаете? — Я сама выберу. Когда она удалилась в спальню, чтобы сделать оттуда заказ по телефону, Магнус вперил внимательный взгляд в Инжестри, словно перед ним было какое-то странное существо, которое он увидел в первый раз. — Вы рассказываете о канадских гастролях как о собственной Голгофе, тогда как они были досконально продуманным мероприятием, — сказал он. — Я полагаю, главной вашей бедой были безуспешные попытки втиснуть в Джекила с Хайдом роль для невинной хорошенькой Севенхоуз. Неужели не могли придумать для нее что-нибудь вроде горничной наперсницы, той, которую Джекил любит всем сердцем? Можно было бы вложить в ее уста какие-нибудь трогательные слова. «Ах, мадам, у доктора Джекила такой печальный, такой заблудший вид в последние дни, мадам». А вот это, пожалуй, было бы ей по силам. Очень средненькая актриса. Не знаете, кстати, что с ней стало? Я тоже. Что становится со всеми хорошенькими девушками, у которых таланта на медный грош? Они, кажется, покидают сцену еще до 30. Но вообще-то, мой дорогой Роли, на гастролях много чего происходило. Я вкалывал, как раб на галере. — Не сомневаюсь, — сказал Инжестри. — Подхалимничали перед миледи. Я уже говорил об этом. Не хочу вас обидеть. Но до поклонника вы никак не дотягивали, а до лизоблюда, пожалуй, не упали. Я думаю, подхалимничали — самое подходящее слово. Но подхалимничал так подхалимничал, если это не претит вашему тонкому литературному вкусу. Я несколько раз говорил, что любил ее. Но вы решили не обращать внимания на мои слова. Любил не в том смысле, что желал. Это было бы нелепо. Мне такого и в голову никогда не приходило. Просто хотел служить ей и делать все, что в моих силах, чтобы она была счастливой. Почему я испытывал такие чувства по отношению к женщине, которая вполне годилась мне в матери? Но это вы сами решайте, господа дилетанты от психологии. Но что бы вы ни придумали, по-настоящему объяснить мои чувства вы не сможете. Всем этим психологическим объяснениям прискорбно не хватает понимания подоплеки явлений. Если бы вы, Роли, лучше умели чувствовать и не были так варварски начитаны, то могли бы увидеть возможности, скрытые в том замысле Джекила и Хайда. Любовь женщины воскрешает мужчину к жизни, очищает от зла. Вот уж действительно совсем не модная для наших дней тема. Настолько не модная, что подобное вообще кажется абсолютно невероятным. И тем не менее сэр Джон и миледи, казалось, знали эту тему. Не понаслышке. Они были преданы друг другу, как ни одна другая известная мне пара. — Как попугаи, неразлучники, — сказал Инжестри. — Ну, все зависит от личных предпочтений. Может, вам больше нравится пара старых царапучих котов? Не забывайте, что сэр Джон для огромного числа людей был символом романтической любви в самом ее возвышенном проявлении. Знаете, что как-то раз написала о нем Агат? Он прикасается к женщинам так, словно это камелии.